«Хорошо, но как понять это?» — спросил Егор. «Был октябрь 41-го и есть октябрь 42-го». «Октября 41-го больше не будет», — сказал Яков. Каждое слово стоило ему сил немалых. «Не должно». «Не должно», — повторил Бардин и поймал себя на мысли, что произнес эти слова едва ли не с иронией. Произнес и посетовал на себя. В таких тонах он не говорил с Яковом. Они поставили нас к Волге, как к стенке. Куда как тяжело. «Но ты знаешь что-то?» — спросил он полушепотом и из предосторожности посмотрел вокруг, хотя знал, что на версты и версты поле белое. «Нет, не знаю», — сказал Яков и остановился, дав понять, что разговор закончен. Бардин вздохнул. «Вот он, брат родной. Все запахнул намертво, все на замок. Кинься к нему и стучи, пока кулаки не окровенишь. Не человек, брус железный. Ты что же думаешь, что я понесу это Черчиллю?» — спросил Бардин и ощутил, что закипает. «А ты можешь допустить, что я сам всего не знаю?» — сказал Яков, и, как показалось, Егору был немного обрадован, что нашел ответ. «Ну, не знаешь, так не знаешь», — заметил Бардин. «Узнаешь, скажешь». Улыбнулся он и повернул к зданию аэропорта, которое начала затягивать снежная заметь. Они отошли порядочно, но тут же остановились. «Послушай, Яков, вот все тебя хочу спросить». «Ну-ну, спрашивай», — произнес Яков, и в голосе его изобразилась такая тревога, которую до сих пор Бардин в нем не замечал. «Знает, о чем буду спрашивать», — подумал Бардин, — «знает и боится. Оказывается, и он может бояться. Даже интересно, на приступ ржевских камней ходил, не боялся, тут боится. Хочу спросить тебя, что там с нашим Филиппом? Ну, что ты так смотришь на меня? Я говорю, как с Филиппом, родным дядей нашим?» Теперь шел Яков к зданию аэропорта, а Бардин только поспешал за ним. Он, Яков, видно, был заинтересован, чтобы быстрее дойти до здания аэропорта. «Ну что ты молчишь?» — едва не выкрикнул Бардин. Яков остановился. Это последнее слово Бардина остановило Якова, точно крюком, что был брошен вслед ему наотмашь. «Да ты же все знаешь про Филиппа. Да ей-богу, не знаю». Он сжал и разжал могучие кулачища. Он вдруг ощутил необходимость трахнуть ими, да предмета подходящего для трахания не оказалось. Белое поле вокруг, хоть бей кулачищами по Егору. «Так вот, знай, послали его в Ярославль за шинами для боевых машин, а он сделал крюка и в Москву к Юленьке. Ты понимаешь, его ждут в части, а он побывку себе организовал. Вот и получил. Пусть кровью своей искупает». Он нагнулся и, зачерпнув снега пригоршню, принялся его есть. Есть жадно, видно, гнев его был замешан на огне, в горле пекло. «Ну, хватит, хватит. И брось ты этот снег», — сказал Бардин. «Тебе отец писал об этом?» «Ну, писал, конечно. Разве это дело меняет?» — спросил Яков. «Он хочет быть добреньким, это твой Иоанн Креститель. А на правду ему начихать?» «Так ли начихать? И потом понять надо, он брат Филиппу». «Брат, но подлость! Она есть подлость, нет ей оправдания!» «Но так ли это было, как тебе поведали?» Спросил Бардин осторожно, он понимал гнев Якова, но понимал и иное. Надо бы успокоить Якова, иначе до истины не доберешься. «Поведали, поведали», — повторил Яков так, будто то сказал не Егор, а Филипп. «Но ведь это на него похоже, на Филиппа». «Ты полагаешь, похоже?» Яков еще раз зачерпнул снега и, растерев его на ладонях, вытер ими лицо. Ему было жарко. «А ты пойми, после письма отца, я должен был к этому дерьму прикоснуться, — молвил Яков. — Подлец он, Филипп, коли на это решился.